Глава 21. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 9 апреля 3056 года. Гален Кокс положил руки на джойстике своего нового крестоносца. Он чувствовал себя в роботе вполне комфортно и уверенно. Ему нравился костюм с внутренним охлаждением и облегченный шлем. Единственное, что у него вызывало легкое раздражение – это запах в кабине. Впервые в жизни он получил совсем новый робот, и это незнакомое ощущение не нравилось ему. «Долго это не продлится», — думал он, глядя, как перед ним открываются массивные двери зала, и чувствуя, как нервная испарина начинает покрывать кожу. Когда он впервые увидел арену Ишияма, ее пещеры и узкие проходы, на память ему сразу пришла первая битва с кланами на Трелване. Там, по таким же узким лабиринтам и пещерам, он вместе с принцем Виктором гонялся за воинами клана Нефритовых Соколов. До сих пор Гален был уверен, что только удача спасла его от верной смерти. Он вывел свой крестоносец с платформы подъемника и увидел слева от себя таран Кая. «Ты знаешь, где мы находимся?» – спросил Кокс по радио. «Совершенно определенно знаю», – ответил Кай. «От нас до Большой галереи недалеко». «Отлично, я пошел», — ответил Гален. Он очень хорошо знал Большую галерею, но не в результате тренировок, а по многочисленным главидам битв, виденных им раньше. Глубокая и длинная расселена проходила по самому центру каменной горы, разделяя нижние подходы на равные половины. Расположенный на северной стороне узкий и плоский выступ связывал гору с входами в многочисленные ущелья. Эти входы, в свою очередь, вели в переплетение туннелей со скатами и подъемами, ведущими на верхние и нижние уровни противоположной стороны арены. На южной стороне был длинный выступ, который поддерживался колоннами, похожими на сталактиты и сталагмиты. Издали этот проход казался клыкастой пастью гигантского монстра, ощерившегося в плотоядной улыбке. Гален предположил, что все эти хитросплетения и внешний вид туннелей имеют какую-то связь с мифами и легендами Японии. Крестоносец вошел в туннель, ведущий на север, к Большой галерее. Кай предупреждал Галена, что операторы Ишиямы обычно приземляют соперников недалеко друг от друга, поскольку, в отличие от зрителей Федеративного Содружества, в Синдикате Драконов зрители предпочитают смотреть короткие и кровопролитные схватки. Общей тенденцией рынка в Синдикате Драконов была пропаганда героики битвы и отточенности техники. Погони, засады, поджидание противника, то есть все то, что составляет основу напряжения, связанного с битвой, вызывало у тамошних любителей зевоту и желание побыстрее выключить головизор. В своих тренировках Кай и Гален также отдавали предпочтение быстрым и жестким схваткам и были к ним готовы. Крестоносец подошел к месту, откуда большая галерея шла на восток. Гален поднял одну из рук робота и сделал знак замедлить движение. «Пещера не очень хорошо прощупывается, но похоже, что там все чисто. Теплового пятна я во всяком случае не наблюдаю», — передал Кай по радио. «Говорит дьявол, я иду сзади и прикрою тебя, если потребуется». Таран боком прошел немного внутрь, затем появился у входа в туннель, идущий к югу. «Проверь-ка этот туннель», — услышал Гален в наушниках. Он кивнул и ввел в компьютер команду. На голографическом дисплее появилась полученная с помощью инфракрасного излучения картинка. На ней красным цветом отображались холодные предметы, белым — теплые. Гален включил более точную настройку сканера, но картинка не изменилась. «Температурных колебаний не регистрирую. Скорее всего, их там нет. Пещера проходит поперек скалы». Гален вернул компьютер в изначальное состояние. «Скажи, когда будешь готов идти, я прикрою». «Я пошел», — сказал Кай. «Прикрываю центральный вход», — ответил Гален. В соответствии с программой, выработанной ими во время подготовки, Гален должен был пробежать на своем 10-метровом крестоносце по южному туннелю. Вмонтированные в шлем Галлена датчики позволяли ему самому чувствовать и соблюдать равновесие при помощи гироскопных стабилизаторов, которые и помогали удерживать робот в горизонтальном положении. Конечно, в проворстве и быстроте робот уступал человеку, но тем не менее именно крестоносец мог двигаться со скоростью, способной удивить любого, кроме, разумеется, его водителя и конструкторов робота. Как только Галлен выскочил из укрытия и понесся по выступу, он заметил на противоположном конце движущийся робот. Это сталкер Эденхофера выходил из центрального тоннеля. В ту же секунду пусковые установки ракет дальнего действия на угловатых плечах его открылись, и по направляющим пошел огонь. Полный комплект вылетел вслед бегущему крестоносцу, но до цели дошло лишь несколько ракет. Галлена слегка тряхнуло, это включилась антиракетная система, уничтожившая первые ракеты. Установленное на голове робота орудие изрыгнуло пламя, и часть ракет взорвалась в воздухе. Две попали в колонну, но семь достигли цели. Попаданием с левой руки крестоносца снесло несколько пластин брони, и компьютер сообщил, что фактор защиты локтя упал на 25%. Две другие ракеты попали в правую ногу робота, снеся с нее около 10% брони. Но это повреждение не сильно обеспокоило Галлена. Он подавил в себе первоначальное желание остановиться и ответить на выстрел и продолжал бежать вперед. Для Галлена сейчас было самым важным сохранить равновесие робота, не дать ему пошатнуться и упасть, что неминуемо бы случилось, остановись он хотя бы на мгновение. В ту же секунду два ярких палящих луча связали таран Каи и сталкера Эденхофера. Первый лазер проделал глубокую борозду на правой стороне корпуса сталкера. Второй луч прорезал оляписто раскрашенную броню на его правой ноге. Галлен определил, что сталкер получил примерно такие же тяжелые повреждения, как и он. Но у сталкера было преимущество первого удара. Пока шансы были неравны. На другой стороне, приблизительно на том же уровне, где стоял робот Кая, Галлен увидел слоноподобного Голиафа, Вандергрифа. Окрашенный тигровыми полосами, четырехногий робот медленно, но уверенно выдвигался из своего укрытия в туннеле. Он обернулся, чтобы видеть расщелину, и навел орудийную башню чуть выше того места, где находился Галлен. «Ждет», — пронеслось в голове у Галлена, — «готовится выстрелить точно мне в спину, туда, где броня слабее. Все понял. Но он не знает, что мы умеем разгадывать чужие планы. Иначе кто бы победил кланы? А мы победили их своими непредсказуемыми действиями. Например, такими». Немного повернувшись вправо, Галлен поднял руки робота и снизил скорость. Тяжело переваливаясь, Голиаф вышел из-за стены тоннеля. Он твердо ступал по земле, так твердо, что из-под ног сыпались искры. Галлен повернулся, кренясь влево, имитируя разворот. Одновременно он нажал на педали прыжковых двигателей. На спине робота заработали сверхзвуковые двигатели. Они вынесли его из туннеля. Двигатели перенесли 65-тонную махину прямо на дно расщелины. Здесь Галлен был в относительной безопасности. Он находился ниже линии обзора, открывающейся с северного уступа. Но в то же время он не мог определить, где находятся Кай и роботы противника. Галлен увидел над собой лазерные лучи и непрекращающиеся очереди ракетных залпов. Это свидетельствовало о том, что таран Кая продолжает обмениваться ударами со сталкером. «Туз», — вызвал Кая Галлен. «Как дела? Какой счет?» «Пока равный», — раздался в наушниках голос Кая. «Я сбил все его ракеты, но получил лазерный порез на левой руке. У него повреждены грудь и правая рука. Я пока в порядке, он концентрируется только на мне». «В этом его ошибка», — сказал Галлен и начал отжимать педали прыжковых двигателей. Кабина наполнилась теплом, но охлаждающий костюм надежно защищал тело от ожогов, равномерно распределяя тепло. Галлен произвольно навел прицел до отказа отжал педали прыжковых двигателей и вылетел из расщелины. Крестоносец опустился на уступ как раз над сталкером, восточнее его. Приземляясь, Гален чуть согнул колени робота, амортизируя удар. Цилиндрический корпус сталкера он увидел сразу и выпустил по нему 4 ракеты дальнего действия, одновременно резанув по противнику 2 лазерами средней мощности, расположенными на руках крестоносца. «Извини», – прошептал Гален, – «попорчу тебе окрасочку». Один из лучей прошел слишком низко, но другой срезал всю броню с плеча сталкера. Пущенные Галином ракеты врезались в сталкера подобно кометам, развернули его вокруг своей оси и взорвались. Весь робот был охвачен пламенем. Остатки брони плавились и падали на землю. С противоположной стороны галереи блеснули 2 безжалостных луча. Это Кай добивал сталкера. Тот отчаянно боролся за жизнь. Он выпустил по Каю серию ракет, но ни одна из них не попала в цель. Они рассыпались по ущелью и взорвались, подняв клубы дыма и пыли. Однако лазерный луч прорезал большое отверстие в правой части груди тарана. Опущенные вслед ракеты попали в центр его корпуса. Несмотря на ответный отчаянный удар сталкера, его положение было безнадежным. Гален предполагал, что ракетная атака по нему, скорее всего, асинхронизировала работу гироскопов. Эйденхоферу будет невозможно удержать машину на ногах. Так и случилось. Робот вскоре стал валиться. И единственное, что сумел сделать Эйденхофер, это дать роботу упасть на спину, в пещеру, где он был надежно укрыт. Выход из битвы Эйденхофера позволил Галину осмотреться. Он увидел приближающегося Голиафа и огонь, вылетевший из его оружейной башни. В ту же секунду в крестоносца полетел серебристый снаряд из винтовки Гаусса и несколько ракет дальнего боя. К подобной атаке Галин оказался не готов. Серебристый снаряд угодил крестоносцу в левое плечо. Робот пошатнулся, броня на плече разлетелась вдребезги, и компьютер тут же сообщил Галину, что его робот потерял на левой руке 75% защиты. Еще один такой удар, и рука робота совсем перестанет работать. Галин успел включить антиракетную установку, и это его спасло. Большая часть пущенных в него ракет была сбита. Лишь некоторые из них попали в правую сторону груди крестоносца и его левую ногу. По сравнению с потерями от снаряда из винтовки Гаусса, это был детский лепет. Несмотря на повреждения, крестоносец был вполне способен отражать атаки Голиафа. Нужно только поберечь поврежденную руку. Галин как мог прицелился и дал залп по Голиафу, надеясь, что сможет сбить его с курса. Прицел оказался удачным. Один из лучей лазера прорезал грудь Голиафа, другой попал в правую заднюю ногу робота. Галин прицелился еще раз и дал по Голиафу ракетный залп. Все ракеты попали в громоздкий корпус робота, сорвав броню с раненной ноги и груди. Галин выстрелил в неповоротливого Голиафа из обоих лазеров большой мощности. Попал только один, но удачно. На оранжевом с черными полосами плече Голиафа образовалась зияющая рана. Атака остановила Голиафа лишь на мгновение. Пошатнувшись, он снова пошел прямо на крестоносца. Несмотря на значительную разницу в весе, Галин не боялся столкновения с роботом Вандергрифа. Галин еще раз выстрелил по Голиафу из 2 лазеров средней мощности, разрезав его броню на груди и правой передней ноге. Но ни это, ни посланные Галином вслед ракеты не остановили поступи Голиафа. Он упорно продолжал идти вперед на команданта. Галин приготовился к атаке со стороны Вандергрифа, и это оказалось очень своевременным. Обозленный питомец Риана ответил на атаку Галина кинжальным огнем. Серебряный снаряд винтовки Гаусса снова впился в правую руку крестоносца, сбив с нее остатки брони. Рука робота оказалась практически незащищенной. Вандергриф послал в Галина ракеты дальнего боя, но часть из них прошла мимо. Несколько ракет были сбиты антиракетной системой крестоносца, но их взрывами с груди и левой ноги робота снесло остатки защитной брони. Таран Кая буквально взлетел на уступ. Пытаясь самортизировать удар, вызванный прыжком, робот Кая присел, затем выпрямился во весь рост, и в ту же секунду все три импульсных лазера, расположенные на его левой руке, выпустили яркие лучи в направлении Голиафа. Атака удалась. Броня на спине робота начала пузыриться. Кое-где потекли струи металла. Голиаф повел своей орудийной башней, ища наилучшую мишень. Но тут в битве произошло то, чего Кай и Галин меньше всего ожидали. На поле боя появился сталкер. С точки зрения Галина, Эденхофер поступил изначально неправильно, заперев себя в узкой пещере, где ему было очень трудно развернуться или отступить. Аналогично плохую позицию выбрал и Голиаф, ступив на узкий длинный выступ. К тому же Эденхофер и Вандергриф были страшными эгоистами, не способными действовать слаженно, как одна команда. Все это вместе взятое отрицательно сказалось на их технике боя. Сталкер вышел из пещеры в самое неподходящее для себя время. Он очутился между крестоносцем и второй очередью ракет дальнего действия, выпущенных Голиафом. Почти все ракеты попали в сталкера, сорвав броню с его груди и правой ноги. Только две ракеты долетели до Галина и были сбиты его антиракетной системой. Сталкер попытался скрыться, но тут Галин нажал на спуск и отправил в него две очереди своих ракет. Затем, видя, что сталкер еще держится на ногах, выпустил по нему два лазерных луча из лазеров средней мощности. С ног сталкера слетели последние остатки брони. Антиракетная система сталкера была повреждена, и все ракеты Галина попали в него. Несколько ракет взорвались как раз напротив кабины. Остальные покрыли вспышками взрыва в правую сторону робота. Снесли с нее остатки брони и, пройдя внутрь, нарушили внутренние функции робота. «Еще жив, но ранен смертельно», — подумал Галин. Он увидел, как сталкер направил и выпустил по нему два луча лазера средней мощности. Полоснув по броне, лучи не принесли особых повреждений крестоносцу. «Отлично», — прошептал Галин, — «значит, у меня есть шанс выстрелить еще раз». Находящийся позади сталкера Вандергриф нацелил винтовку Гаусса на Тарана и выпустил в него серебристый снаряд. Он ударил Таран в правую ногу и снес с нее часть брони. Но для менее громоздкого робота такое повреждение не является существенным. От удара Таран стала разворачивать, но Кай предотвратил это движение корпуса и, встав лицом к обоим противникам, открыл по ним одновременный огонь. Он направил импульсный лазер в спину Голиафа, нажал на кнопку и тут же получил ответный сигнал. Монитор показывал, что в спине Голиафа образовалась большая дыра, и его внутренние органы повреждены. Еще больше повреждений было в правой части робота. Два из трех импульсных лазеров, направленных на сталкера, врезались в броню с его груди и проделали длинную полосу в его правой ноге. Шатаясь и едва не падая, робот Эденхофера продолжал кое-как держаться. Вдруг олиповато раскрашенный сталкер двинулся вперед и пошел по уступу на Галина, загородив собой Голиафа. Галин оказался в трудном положении. Его сильно поврежденный робот остался один на один со сталкером, значительно превосходящим крестоносца по весу. «Другого выбора у меня нет», — подумал Галин и нажал на педали прыжковых двигателей. В ту же секунду двигатели на боку и спине крестоносца взревели, и ужасающая машина взлетела в воздух. Выпущенные Эденхофером ракеты дальнего действия и лазерные лучи прошли мимо, под взлетевшим крестоносцем. Галина прижала к спинке сиденья, он и не думал отвечать на залпы Эденхофера, он думал о другом, о приземлении. «Не знаю, что имела в виду Катрин, умоляя не совершать глупых поступков, может быть, я сейчас их и совершаю, но пока Кай что-нибудь придумает, я могу погибнуть». Галин пролетел над Голиафом и увидел, как тот послал еще один снаряд из винтовки Гаусса в грудь Тарану. Таран качнулся и, теряя куски брони, двинулся вперед. Он навел на Голиафа импульсный лазер и выпустил по нему длинную очередь. Энергетические иглы пробили самое сердце Голиафа. Вибрация пошла по всему корпусу робота. Гален видел, как Голиаф пошатнулся и ударился о стену. Гироскопы его были повреждены. Ноги робота подкосились, и Голиаф рухнул на уступ и покатился по нему. Не выдержав удара мощной машины, уступ обломился. Согнув ноги робота в коленях, чтобы смягчить удар, Гален приземлился спиной к стене как раз в тот момент, когда Голиаф рухнул вниз. Стоящий слева сталкер пытался повернуться к Галену лицом, чтобы выстрелить в бок крестоносцу. Это все, что мог сделать неспособный к прыжкам робот. Стараясь поймать Галена в прицел, сталкер опасно обнажил свой поврежденный правый бок. Гален тщательно прицелился, выпустил в него сначала серию ракет, а затем, подняв правую руку робота, полоснул по сталкеру лазером средней мощности. Если бы он повернулся к противнику лицом, то мог бы использовать все свое вооружение. Но тогда он помешал бы вести огонь Каю, загородив собой сталкера. Все ракеты Галена попали в цель. Некоторые пробили робота насквозь и взорвались внутри его. Часть ракет окончательно повредила пусковые установки. Другая часть вывела из строя большой лазер сталкера. Оставшийся неповрежденным маломощный лазер сбил куски брони с ноги крестоносца в тот момент, когда он начал вставать в полный рост. Кай мог использовать только то вооружение, которое находилось на правой стороне тарана. Гален увидел, как Кай поднял правую руку робота, выпустил по сталкеру длинный лазерный луч и улыбнулся. Последние куски брони слетели с правого плеча сталкера, обнажив внутренние структуры. Еще один залп, и они начали плавиться. Рука робота безжизненно опустилась. Прижатый к стене неповоротливый робот был беззащитен, и Кай методично расстреливал его. Гален выпустил по сталкеру две очереди из импульсных лазеров. Попал только один, но он проделал глубокую борозду в правой стороне робота. Гален посмотрел на монитор и увидел, что у сталкера прорезана обшивка термоядерного двигателя. «Ему конец», — подумал Гален. «Если он начнет двигаться, то умрет от перегрева, и много времени это не займет». Эденхофер все еще делал отчаянные попытки развернуть сталкера, но внутренние структуры робота не выдержали колоссального давления, вызванного движением. Раздался жуткий, почти звериный вой разрываемого металла. И в ту же минуту, когда Эденхоферу все-таки удалось развернуть робот, его правое бедро вдруг вырвалось и взлетело вверх, выбив плечо. Сталкер недолго стоял на одной ноге. Она подкосилась, и робот упал на землю. Теряя внутренности, он покатился по уступу и, докатившись до его края, исчез в расщелине. Как раненый зверь, изможденный схваткой и не помышляющий о бегстве, сталкер лежал неподвижно, из зияющего отверстия в его правой стороне шел черный дым. Он ожидал смерти. Гален навел на него прицел и спросил у Кая. «Как ты думаешь, что с ним делать, Туз?» «Мы победили», — послышалось в наушниках. «Думаю, что больше никто не осмелится испортить тебе пребывание на Солярисе».